Глава сороковая. Съезжались к ЗАГСу трамваи. Когда настал великий день, солнце, как нарочно, то пряталось, то жалило лучами сквозь просветы в клокастых тучах. По морю гуляли волны, а ветер сдувал с них белую пену, как с кружек пива. Тревожная была погода, под стать моему настроению. Я физически ощущала, как вместе с тучами вокруг сгущается чернота. Женщины на вилле были взведены, как спусковые крючки. Любая могла выстрелить или стать жертвой. Я думала об этом, сидя на корме шикарной белой яхты и вцепившись в поручни. В каюте меня укачивало. Машка, как ни в чем не бывало, попивала свое любимое просекко. Матрос разнес бокалы, как только мы отчалили к виднеющимся вдали островам Легалли. Роберто рулил накренившейся яхтой и косился в вырез Машкиного платья. Я еще раз оглядела нашу странно одетую компанию. Утром к нам постучали, женский голос за дверью сказал. «Откройте, пожалуйста, Игорь Михайлович просил вам передать». «Вставай, Ленка, нам рикотту с крысиным ядом принесли», – пробурчала Машка. Но горничная протянула два объемных пакета. В пакетах были платья. Мне досталось легкое, невесомое, похожее на жемчужную паутину с пышной оборкой до пола. Машке длинный темно-фиолетовый сарафан, подчеркивающий грудь. Где-то я уже видела такие наряды. «Офигеть!» – уставилась Машка на себя в зеркало. «Ты поняла? Это же платье с фресок! На вилле мистерий! У тебя невеста Диониса, у меня тетки, которая чего-то там омывает! Я не хочу участвовать ни в каких мистериях!» – возмутилась я. «Ха, а придется!» – хмыкнула Машка. «Ладно, не бойся! Не думаю, что Красовский будет заставлять кого-то силой. Не понравится – уйдем!» «Куда ты уйдешь с острова?» «Да ладно, там будет его дочь!» Вряд ли он устроит вакханалию по полной. Ну, хочется мужику экзотики, ярких переживаний. Ага, дома ему ярких переживаний не хватает. Теперь я рассматривала наряды остальных гостей на яхте. Эльке горничная принесла золотой балахон, который никак не сочетался с объемной пляжной сумкой в якорях. Несчастная Эля везла в ней ноутбук, чтобы показать что-то Власику. На наши расспросы она обреченно махнула рукой. «Не хочу сейчас говорить, простите, девчонки, вы были правы». Ирен, которую мы видели на первом ужине у Игоря, и еще две незнакомые молодые женщины, были в ниспадающих ярких туниках. Их мужья в тогах поверх светлых брюк и белых рубах. Анжелке не нравился ее зеленый холщовый хитон, который делал ее похожей на кикимору. «Я искала лейбл и не нашла. Это даже не Миссони, это не знаю что!» перекрикивала она шум ветра. И только Соня отказалась участвовать в маскараде и явилась в очередном коротком платьице с кактусом, блестками-цветочками около глаз и в любимых черных ботинках. В нашей компании она напоминала инопланетянку. Около островов яхта опасно накренилась, показалось, мы сейчас долбанемся о скалы. Но матросы забегали, спустили парус. И мы завернули в невидимую с моря узкую бухточку. Там уже болталось штук 10 яхт и катеров. Ветер сразу стих, и волны присмирели. «Все-таки он немного сумасшедший, да?» – шепнула нам жена итальянца Ирен, запутавшись при высадке в подоле длинного платья. Я посмотрела на вздымающиеся над бухтой дикие скалы с хищными краями. На Андрея, который встречал нас на причале в белой тоге и с венком на голове. Очевидно, изображал временно прозревшего Гомера и вздохнула. «Да, мне тоже так кажется». Когда мы, чертыхаясь, забрались вслед за Андреем на вершину острова, у меня захватило дух. Такой оттуда открывался ошеломляющий вид. За горизонт уходило море в белых барашках. Лишь голова острова Капри темнела вдали. Мы стояли на тоненькой дорожке между двух обрывов, соединяющей две части острова. На одной высилась мрачная сарацинская башня, в ней когда-то жил Мясин. На другой – современная вилла, в ней позже поселился Нуреев. Прямо под нами бесились волны, накидываясь на берег. Я испугалась, что порывы ветра могут швырнуть меня на скалы. «Все идем за мной!» – скомандовал Андрей, и мы гуськом потрусили к вилле. Там, на огромной террасе, защищенной от ветра, уже выпивали и закусывали гости. Толстые, замотанные в яркие ткани матроны, седовласые мужики в накидках и тогах. За маленьким востроглазым итальянцем неотступно следовали два здоровых парня с каменными мордами. Телохранители. Еще одного крепкого мужика с хищным лицом и с наколками на пальцах. Мы тут же окрестили его мафиози. Сопровождал паренек. Было видно, что он в любую минуту готов выхватить пистолет. Судя по льстивой вежливости окружающих, это были вип-гости. Машка тут же бросилась к тарелкам с лобстерами и крабами. Эля, пристроив сумку в ногах, пила красное вино. Мне же ничего не лезло в рот. Противный холодок трепыхался в желудке. Не люблю есть в компании с отравителями. Вчера мы обсудили с Машкой ситуацию и решили, что Марине грозит опасность. Карнавал – отличное время свести счеты с тем, кто тебе мешает. Она мешала всем. Тамара оставалась под подозрением. После нашего разговора Игорь позвонил Власику, и тот доложил. Когда кто-то оставил подарочек в отеле, Тамара репетировала с аккомпаниаторшей, та подтвердила. Но стоит ли ей верить? И у Тамарки мог быть сообщник. Не она ли встречалась с Костей, завернувшись в алые простыни? Дальше мы заспорили. Я сказала, а может, это Красовский взял и разыграл историю с мнимым отравлением Полины? Для отвода глаз. Или сама Полина? Машка настаивала. Ты про Соню не забудь. Знаешь, как изобретательны подростки вместе любовницам отца? А уж кто мог предупредить Полину, и вовсе не ясно. Короче, на юбилее мы решили не спускать с действующих лиц глаз. И за Мариной приглядывать. Сказать бы ей, чтобы ничего не ела и не пила. Впрочем, последнее вряд ли. Марина ходила среди гостей в роскошном лазорево-голубом платье, делающем ее похожей на древнегреческую богиню. И в руках у нее был стакан с виски. «Кого у нас Марина изображает?» – спросила Машка у Андрея, опустошающего уже пятую вазочку с креветками в розовом соусе. «Геру!» – с полным ртом ответил он. «Ого!» – сказала Машка. «Смелое решение!» И пояснила мне, плохо знакомый с мифологией. «Жена Зевса, очень ревнивая и крайне жестокая, погубила немало любовниц мужа». «Ага», — сказал Андрей, подтягивая к себе еще одну вазочку. «Но Зевс всегда ее побеждал. А любовница что? Одна помрет, найдет новую». Машка поперхнулась лобстером. В этот момент у Андрея зазвонил телефон. «Хорошо», — сказал он кому-то и повернулся к нам. «Власик звонил. Эля, он просит тебя сразу после концерта к нему зайти». «А сейчас я должен показать вам комнаты». «Какие комнаты?» – насторожилась я. «По прогнозу, к ночи шторм разгуляется. Ночевать, скорее всего, придется здесь». Вот только этого не хватало. Но Машка, Эля и Анжела уже шагали вслед за Андреем к вилле. Мы зашли в холл и словно оказались внутри пестрой бело-голубой шкатулки. Мозаика покрывала пол, стены и даже потолок. «Игорю Михайловичу не нравится то, что сделал здесь Нуреев», — кивнул Андрей на вязь причудливых узоров. «Он хоть и был учеником Мясина, сразу выкинул в море всю его мебель и, главное, архивы, а сюда завез тонны антикварной мозаики из Турции, создал избыточную восточную роскошь». Но я смотрела не на роскошь, а на Андрея, который в тоге напоминал самовлюбленного красавца Патриция. Он так присмыкается перед Красовским, перед Власиком. А ведь это не в его характере, чего он хочет на самом деле. «Я не поняла», — прервала мои размышления Анжелка. «Что, Полинку уже художники голые рисуют?» И она злобно указала на картину над камином. Я взглянула на полотно. Иступленно худая, будто выжженная страстями изнутри красавица с ненасытными темными глазами, возлежала на тахте. Картина явно была старой. «Нет, это не Полина, это Казати Стампа», — усмехнулся Андрей. «Пожирательница мужчин. Одна из самых экстравагантных женщин периода Бель-Эпок. Она получила огромное наследство и очень на эти деньги чудила. Покупала дворцы и населяла их экзотическими животными и птицами. Гуляла с ручными гепардами. Ее борзые носили ошейники с бриллиантами. Но главное, она влюбляла в себя самых блестящих мужчин Европы. И это Казати Стампа устраивала в Позитано вакханалии, в которых участвовали Дягилев, Мясин, Семенов и вся отдыхающая там богема. Игорь Михайлович купил ее портрет на аукционе, привез сюда на юбилей». Андрей чуть помедлил. «И да, Полина очень на нее похожа». Я подумала, как надо ненавидеть жену, чтобы на свой юбилей не только наприглашать любовниц, но и повесить портрет, будто написанный с главной соперницы. Мне захотелось уже увидеть эту Полину живьем. Тут за окном затрубил рог, и мы услышали нарастающий гул. «Пойдемте, пойдемте», — заторопил Андрей. «Наш Дионис прилетел. Спальни покажу потом». Никто из нас не знал, что спать нам в эту ночь не придется. Мы выскочили на террасу. Музыканты в коротких синих тогах стояли вдоль парапета и трубили в рожки. Протяжные звуки тонули в мощном гуле. Над площадкой, которая была скрыта от нас за кустарником, завис вертолет. И ветер от его вращающихся лопастей был так силен, что снес со столов остатки закусок. На свои дни рождения Игорь любил появляться эффектно.